Чем больше Гейтс говорил, тем больше казалось, что он теряет связь с реальностью. Осенью 2004 года Microsoft собиралась представить публике свою поисковую систему, которая должна была стать сенсацией. Компания хотела поведать миру о том, что ее поисковый механизм теперь работает с 5 миллиардами веб-страниц, превосходя по этому показателю Google, чей индекс насчитывал 4 миллиарда. Но за несколько часов до того, как Microsoft обнародовала сообщение о своем достижении, Google объявила, что ее индекс содержит уже не 4, а 8 миллиардов страниц, охватывая практически весь интернет, а значит, Google по-прежнему не имеет себе равных. Эту цифру компания поместила на главной странице своего сайта в духе «Макдоналдс» с ее «обслужено столько-то миллиардов» на рекламных бигбордах. Microsoft же, которой так и не удалось удивить мир, снова уступила Google. Тем не менее, Google по-прежнему испытывала острую потребность в инновациях. В отличие от конкурентов, у нее не было средств привязки пользователей. Google не просила зарегистрироваться, не располагала сервисами, которые подолгу удерживали бы людей на веб-сайте. Если AOL, Yahoo и другие ведущие интернет-компании хвастались тем, что пользователи проводят все больше и больше времени на их сайтах, Google гордилась тем, как оперативно она предоставляет результаты поиска, удовлетворяет потребности пользователей и отправляет их на те сайты, где имеется нужная им информация. Некоторые эксперты считали это серьезным недостатком. В отличие от AOL или Yahoo, которые могли несколько раз прокручивать рекламу перед пользователями, открывшими на сайте почтовый ящик или регулярно посещающими тематические разделы, у работающей оперативно Google для демонстрации рекламы было совсем мало времени. Однако многие не осознавали, что ее основная сила не в этом. Благодаря уникальному Google-оснащению компания располагает такими операционными возможностями, которыми не обладает ни одна организация на планете. Новичку в сфере интернет-технологий будет очень непросто создать нечто подобное, замечает Питер Норвик, директор по качеству поиска. «Мы не отстаем от Dell», — говорит он, имея в виду, что Google сама собирает и настраивает каждый персональный компьютер, который становится частью ее огромной сети. Кроме того, перед запуском нового продукта Брин и Пейдж тщательно анализируют его потенциал для того, чтобы Google и в дальнейшем имела конкурентное преимущество перед теми, кто скопирует ее идею. В октябре 2004 года компания выпустила младшего брата своего поисковика — поисковик для личного ПК. С его помощью можно найти любую информацию, хранящуюся на ПК, так же быстро, как и в интернете. Microsoft в течение нескольких лет обещала выпустить нечто подобное, но дальше обещание дело так и не продвинулось. Новинка Google ликвидировала разрыв между быстрым и качественным поиском информации в интернете и изнуряющей охотой за материалами, сохраненными на персональном компьютере, текстовыми документами, таблицами, давно утерянными электронными сообщениями и прочее. Эта программа доступна на английском, китайском, французском и десятке других языков. Учитывая важность информации, хранящейся на персональном компьютере, казалось странным, что то, что тебе нужно, легче найти на каком-нибудь веб-сайте, чем в дебрях жесткого диска, находящегося на расстоянии вытянутой руки, говорит Мариса Майер, директор по продажам ПО. Google Desktop Search — это что-то вроде фотографической памяти для компьютера. Она мгновенно находит файлы Microsoft Word, Outlook Express, PowerPoint, Excel и так далее. Основным недостатком программы было то, что не в меру любопытному сотруднику не составит труда быстренько отыскать на компьютере коллеги, интересующую его информацию, пользуясь отсутствием того на рабочем месте. Это не могло не тревожить, но в то же время говорило о том, что программа работает исправно. Google, понимая всю серьезность проблемы, снабдила Desktop Search средствами защиты, позволив пользователю включать и отключать ее, и также предоставив ему возможность решать, какую часть жесткого диска сделать доступной для поиска. Помимо того, что Google Desktop Search здорово помогала при поиске старых и новых материалов, она еще и поставила в неудобное положение Microsoft, поскольку представляла собой лучший инструмент поиска затерянных файлов в оболочке Windows. С появлением этой программы также пропала необходимость раскладывать материалы по папкам и каталогам. Google отыщет нужный файл независимо от того, как и где пользователь его хранит. Кроме того, Google нарушила гегемонию Microsoft в области корпоративного ПО, выпустив недорогой аппаратный поисковик для корпоративных клиентов, позволяющий индексировать до 100 000 внутренних документов.